Много разных людей бывало у Зданевичей. Они заходили, кстати, и ко мне. И добродушный старый армянский поэт Кара Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов на 12 почтовых открытках, и рыцарский доброжелательный и мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский, и Чачиков, он тоже переехал из Батума в Тифлис, и режиссер Шенгелая. Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна. Потом начала приходить Мария. «Я вам не помешала?» «Нет», — пела она за дверью, и глаза ее смеялись. Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила или читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза, и вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит высокий подъем у ноги и чем он измеряется. Читал ли я книгу Катюля Мендеса «Король-девственник»? И правда ли, что Пушкин написал об известной испанской танцовщице Лале Рук изумительные стихи? «И в зал, как лилия крылатая, колеблясь, входит Лала Рук». Уходила Мария всегда, как бы испугавшись. Однажды она принесла мне большую папку с рисунками. «Это ваши?» — спросил я. «Нет, что вы! Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника. Увидите сами». Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало, то на картоне, то на папиросной бумаге, то на листах, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета. Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Делакруа. Но нет, они были так же выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию. Рисунки были сделаны карандашом, углем, сангиной и акварельными красками. Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя Зига. Зига значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей. Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги или Сигизмунда Валишевского. Он был старшим братом Марии. При меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу. Потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков. Там он стал главой молодых художников. Он любил только живопись, знал только живопись, рассматривал все жизненные события как художник и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир. Он был художником-рыцарем, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрелым и ясным мастером. Он был скромен, прост, добр к людям и жестоко изуродован. Из-за какой-то тяжелой болезни кровеносных сосудов ему ампутировали обе ноги. Остаток жизни он провел мучительно, лишенный возможности двигаться, но не потерял спокойствия. Умер Валишевский как подлинный художник. Он расписывал фресками потолки в Вавельском замке в Кракове. Для этого его подымали на лебедке под высокие своды зала, и он писал весь день, лежа на спине. В конце концов, его утомленное сердце не выдержало такого напряжения, разорвалось, и он умер, не выпустив кисти из рук. Он стал любовью молодой художественной Польши. Он никогда не пытался загнать красоту в свой собственный угол, в свою теоретическую сеть. Он находил ее, приветствовал и склонялся перед ней всюду, где она существовала. Широта его художественных взглядов была необычайна. Даже самые нетерпимые, воинствующие и крикливые футуристы и апологеты других столь же шумных живописных течений безропотно склонялись перед его талантом и его чистотой. Я видел много работ Валишевского. Это было сильно выражено и выполнено. Другого определения я не нахожу — волшебной кистью и волшебным карандашом. Ясность и животворная сила его рисунка, как бы мимоходом брошенного мазка, то удивительное свойство, когда незаконченная линия заканчивается нами, зрителями, с полной четкостью,